человек, с жетоном в руке стоите в очереди. Вам и в голову не приходит, что вокруг вас творится что-то необычное. Если в метро вы, сами того не ведая, раз 100 присутствовали при совершении карманной кражи, то здесь вы столько же раз присутствовали при гораздо более серьезной операции. Накануне дня платежей хорошо воспитанный, элегантный мужчина средних лет останавливается в большой, иногда даже роскошной гостинице. Он прибыл из Берлина или Вены, из Брюсселя или Лондона. Он заходит в бар, обедает в шикарном ресторане, посылает несколько отправлений по пневматической почте или несколько раз звонит по телефону. Этот господин крупный международный вор, хотя и не похож на такового. Он специально приехал в Париж, чтобы руководить операцией. В прошлом месяце он добился удачи в Амстердаме, 2 месяца назад в Варшаве. В каждой столице у него есть 2-3 хорошо вышколенных помощника, которые лишь ждут от него сигнала. Я могу поклясться, что все происходит совсем не так, как в детективном романе. Большой банк. 10 часов утра. Платежный день. Толпа особенно густа. В числе прочих здесь есть и кассиры универмагов, пришедшие за деньгами для выдачи жалований служащим. Но к этим серьезным клиентам примешивается мелкая сошка. Эти люди только что получили по чеку 100 или 1000 франков. Наш элегантный господин держится в стороне, погруженный в чтение биржевого бюллетеня или газеты. Выглядит он респектабельно, не хуже, чем человек, собирающийся получить 100 000 франков бонами казначейства. На скамье сидит почтенная женщина крестьянской наружности и терпеливо ждет, держа на коленях корзину, словно в субпрефектуре. Выйдя на улицу, вы увидите на тротуаре молодого человека, который, несомненно, назначил любовное свидание и с нетерпением переминается с ноги на ногу рядом с такси, время от времени поглядывая на счетчик. Ни одного внушающего тревогу лица. Напротив, от этих людей веет честностью и искренностью. И тем не менее, один из самых способных наших инспекторов совсем недавно сказал мне: «В 9 случаях из 10 выбранная жертва денег лишается. Мы ничего не можем сделать. Если мы наблюдаем за банком в районе площади Оперы, операция переносится на площадь Звезды или Республики». Проследим, однако, за тем, как разворачиваются события. Добропорядочный бухгалтер только что получил 60 000 франковых банкнот и прячет их в портфель или бумажник. Помимо своей воли он тревожно озирается, но тут же успокаивается и направляется к двери. Человек, читающий биржевой бюллетень, делает незаметный знак. Внезапно кумушка с корзиной встает и тоже идет к двери. «Теперь, — говорит инспектор, — бухгалтера может спасти только случай. Дальше все зависит от расположения банковских помещений. Касса находится на 2-м этаже. В этом случае на полупустынной лестнице наша толстушка спотыкается и неожиданно налетает на бухгалтера. В тот же миг элегантный субъект выхватывает у него портфель, выскакивает на улицу и прыгает в такси, тогда как молодой влюбленный будто бы случайно оказывается на пути потерпевшего и мешает ему пройти. Касса на 1-м этаже. Из нее ведут на улицу 2 двери. Еще лучше, нападение произойдет между дверьми, причем вполне возможно, что бухгалтер толкнет любитель чтения, а деньги перекочуют из корзины толстушки в такси. Возможны 50-100 комбинаций. Они все разучены. Каждый из них соответствует определенный сигнал. И если одна из них сорвется, тут же наготове другая. Можно ведь работать и на улице, и даже под колоннадой банка. Грабители иногда 4, иногда 5-6. Если налет того стоит. если инкассатор все время настороже, ждут, когда он зайдет.